Духовное видение духов совершается умом и сердцем. Обличает лукавых духов сердца. Ум для этого недостаточен. Ему не различить одними собственными силами образов истины от образов лжи, прикрытых образами истины. Духовное рассуждение основано на духовном ощущении. Как и святой Исаак Сирин сказал, духовный разум есть ощущение жизни вечной. Или, как засвидетельствовали два ученика о своем ощущении и о значении этого ощущения при беседе с Господом, которого они не узнали ни чувственными очами, ни по умственному соображению. Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? Евангелие от Луки, глава 24, стих 32. Это-то сердце, с верностью свидетельствующее о Господе, с верностью свидетельствует и о духах, и испытывает их, от Бога ли они, или из царства тьмы и неприязни. К такому свидетельству способно сердце, очищенное покаянием и обновленное Святым Духом. Но сердце, находящееся в плену у страстей и демонов, способно только к лживым и ошибочным показаниям. По этой причине преподобный Варсонофий Великий сказал иноку, вопросившему его о том, как различать помыслы, приходящие от Бога, от естества и от демонов. То, о чем ты спрашиваешь, относится к людям, достигшим великой меры, духовного возраста. Если внутреннее око не будет очищено многими врачеваниями, то оно не может избавиться от тернии и волчцов и собрать гроздь винограда, укрепляющего и веселящего сердце. Если человек не достигает этой меры, то не может различать этих помыслов, но будет поруган демонами и впадет в обольщение, поверив им, потому что они изменяют вещи, как хотят, особенно для тех, которые не знают их козней. Далее в этом послании Великий Отец говорит, «Помыслы, происходящие от демонов, прежде всего бывают исполнены смущения и печали, и влекут вслед себя скрыто и тонко, ибо враги одеваются в овечьи одежды, то есть внушают мысли, по-видимому, правые, внутри же есть волки хищные, то есть восхищают и прельщают сердца незлобивых тем, что кажется хорошо, а на самом деле зло вредно. Свет, происходящий от бесов, впоследствии обращается в тьму. Что не услышишь или помыслишь, или увидишь, и при этом хотя на волос смутится твое сердце, все это от бесов. В другом послании Варсонофий Великий сказал, «Знай, брат, что всякий помысел, которому не предшествует тишина смирения, происходит не от Бога, но явно от левой стороны. Господь наш приходит с тихостью, все же вражеское бывает со смущением и мятежом. Хотя бесы и показываются облеченными в овечью одежду, но, будучи внутренне хищными волками, обнаруживаются посредством наводимого ими смущения, ибо сказано «по плодам их узнаете их». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 16. Да вразумит Господь всех нас, чтобы не увлечься мнимой их правдой. Заключим наше слово духовно-мудрым наставлением преподобного Макария Великого. Любителю добродетели очень нужно заботиться о стяжании рассуждения, чтобы он мог вполне различать добро от зла, чтобы мог исследовать и познавать разнообразные демонские козни, которыми дьявол имеет обычай развращать ум под видом добрых представлений. Полезно быть всегда осторожным для избежания опасных последствий. По легкомыслию не поддавайся скоро внушениям духов, хотя бы были и ангелы небесные, но пребывай непоколебимым, подвергая все самому тщательному исследованию, и тогда, что усмотришь истинно добрым, прими, а что окажется злым, то отвергни. Мы ведаем действия благодати Божией и знаем, что их грех хотя бы и принял на себя вид добра, никак не может подать благодать. Хотя по апостолу сатана и преобразуется в ангела света, чтобы обольстить человека, но если бы и представлял светлое видение, то благого действия, как сказано, отнюдь подать не может, что и служит ясным его признаком. Он не может преподать ни любви к Богу и ближнему, ни кротости, ни смирения, ни радости, ни мира, ни обуздания помыслов, ни ненависти к миру, ни духовного спокойствия, ни вожделений небесных даров, не может укрощать страсти и похоти, что явное действие благодати, ибо сказано «плод же Духа есть любовь, радость, мир и прочее». Послание апостола Павла к Галатам, глава 5, стих 22. Напротив того, он удобно может сообщить человеку гордость и высокоумие, как очень к этому способный. Итак, ты можешь узнать воссиявший в твоей душе умный свет по его действию, от Бога ли он или от сатаны. Впрочем, и самой душе, если она имеет здравое рассуждение и может различать добро от зла, немедленно делается явным то и другое по разумному чувству, духовному ощущению. Как уксус и вино по внешнему их виду одинаковы, но по вкусу язык немедленно познает различие между ними, являя что уксус и что вино. Так и душа собственной своей силой, своим духовным чувством действительно может различить дарование благого духа от мечтаний лукавого. Сердце, осененное божественной благодатью, воскресает в духовную жизнь, стяжает духовное ощущение, неизвестное ему в состоянии падения, в котором словесные ощущения человеческого сердца умещены смешением со скотоподобными ощущениями. Духовное ощущение или чувство со всей справедливостью называется разумным, потому что податель его — Святой Дух, свет и жизнь, и живой умный источник, дух премудрости, дух разума и Бог. «Вкусите и увидите», — повторяем уже произведенное нами изречение Священного Писания, «духовное видение, от которого духовное рассуждение является от духовного ощущения». «Твердая же пища», — говорит апостол, — «свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Послание апостола Павла к евреям, глава 5, стих 14. Итак, духовное рассуждение есть достояние совершенных христиан, участвуют в этом благе, значительно преуспевшие в благочестивом подвиге. Оно чуждо новоначальных и неопытных, хотя бы они были по телесному возрасту и старцы. Что же делать новоначальным? Вступая в иночество, они вместе с этим вступают в борьбу с духами. Какими правилами они должны руководствоваться, чтобы не сделаться жертвой своего незнания, жертвой злобы и лукавства духов? Святые отцы православной церкви отвечают на этот вопрос так. «Истинного рассуждения достигаем не иначе, как посредством истинного смирения, состоящего в том, чтобы мы открывали отцам не только то, что делаем, но и то, что помышляем, ибо мы ни в чем не верили своему помыслу, но во всем последовали словам старцев и признавали добром то, что они одобряют». Это делание не только удерживает инока в истинном рассуждении и на правом пути, но и предохраняет его от всех дьявольских сетей. Невозможно управляющему свою жизнь по суду и совету преуспевших пасть от бесовского обольщения, ибо прежде, нежели кто сподобится дара рассуждения, само то, что он являет и открывает отцам свои помыслы, увядает их и отнимает у них силу. Как змей, извлеченный из темной норы на свет, старается убежать и скрыться, так и лукавые помыслы, будучи обнаружены искренней исповедью и их объявлением, стараются убежать от человека. Откровение помыслов и руководство советом преуспевших отцов и братьев было общим деланием древнего монашества. Оно — предание апостолов. «Признавайтесь друг перед другом, — говорит апостол Иаков, — в поступках и молитесь друг о друга, чтобы исцелиться». Послание апостола Иакова, глава 5, стих 16. А апостол Павел повествует о себе, что он самым тщательным образом занимался назиданием каждого христианина, старался каждого возвести христианское совершенство, что так действовала в нем благодать Святого Духа. Подобно этому поступали и святые наставники древнего монашества. Будучи сосудами Святого Духа, они скоро возводили своих учеников к совершенству, соделывая их храмами Божьими. В этом со всей удовлетворительностью можно удостовериться из оставшихся нам их писаний. Ни седины, ни количество лет, ни земная ученость, но причастие Святому Духу возводило на степень наставника и привлекало слушателей слова к говорящему Слово Божие, не свое, а человеческое слово. Хорошо, говорит преподобный Кассиан в вышеприведенном слове, не утаивать своих помыслов от отцов, как я уже сказал. Однако нужно открывать их не кому случится, а духовным старцам, имеющим дар рассуждения не по годам и сединам. Многие, доверившись старости и исповедав свои помыслы, не получили врачества, а впали в отчаяние от неискусности принявших исповедь. Преподобный Авва Моисей Скитский просил себе совета у юного Захарии, жившего в скиту. Захария пал к ногам старца и сказал ему: «Отец, меня ли ты вопрошаешь?» Старец отвечал ему: «Поверь мне, сын мой, Захария, что я видел сошествие Святого Духа на тебя, и потому нахожу нужным вопрошать тебя». Откровение помыслов и жительства под руководством духоносных отцов признавалось древними иноками настолько необходимым, что иноки, отвергавшие это делание, причислялись к находящимся вне спасительного пути. С постепенным ослаблением христианства постепенно начало ослабевать и монашество. Начали умаляться живые сосуды Святого Духа. Многие лицемеры в видах корыстолюбия и приобретения человеческой славы начали притворяться святыми и духовными, привлекать к себе неопытных при помощи искусно сочиненной личины, повреждать и губить их. Уже Симеон, новый богослов, живший в X веке по Рождестве Христовом, говорил: «Изучай Божественное Писание и Писание святых отцов, особенно деятельные, чтобы с их учением, сличив учение и поведение твоего учителя и старца, ты мог их видеть, эти учения и поведения, как в зеркале, и понимать. Согласно с Писанием, усваивать себе и содержать мысли, ложное же и худое, познавать и отвергать, чтобы не быть обманутым. Знай, что в наши дни появилось много обманщиков и лжеучителей». С течением времени более и более умалялись духоносные учителя, как об этом с болезнованием повествуют позднейшие святые отцы. «Ныне эти наставники до крайности оскудели», — говорил преподобный Нил Сорский, живший в XV веке. С оскудением наставников святые отцы, по внушению Святого Духа, благовременно и прозорливо промышлявшие о духовной потребности иноков последнего времени, составили много назидательных сочинений, совокупностью которых удовлетворительно определяется иноческий подвиг. Этими святыми писаниями исполняется в некоторой степени недостаток живых органов духа. Позднейшие отцы уже более предлагают в руководство Священное Писание и Отеческие Писания как приложил их Симеон Новый Богослов, не отвергая и весьма осторожный совет с современными отцами и братьями при всевозможном удалении от скитания и знакомства вне и внутри монастыря, при тщательном содержании духа в мыслях и чувствованиях смирения и покаяния. Весьма затруднительное, весьма косно иноческое преуспеяние, доставляемое этим деланием, но это делание даровано Богом и нашему времени, и мы обязаны с благоговением пользоваться даром Божиим, данным нам во спасение. Косность преуспеяния, многочисленность преткновений невольно смиряет наш дух, склонный к тщеславию и превозношению, доставляют драгоценное познание наших немощей, приводят к упованию на единое милосердие Божие. Такое упование не посрамит. Почему не дано нам огненных крыльев древнего монашества, которыми оно с быстротой и силой перелетало через море страстей, как это было открыто одному из великих древних отцов? Это судьбы Божии, превышающие наше понятие. Исследование их нам воспрещено. Оно было бы трудом тщетным, высокомерным и преступным начинанием. Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его, ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему? Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ибо все из него, им и к нему. Ему слава вовеки. Аминь. Послание апостола Павла к римлянам, глава 11, стихи с 33 по 36.